Глава 444. Существо, вылезшее из тьмы леса, обладало гуманоидными чертами, но на этом его сходство с человеком или человекоподобными расами заканчивалось. Тварь была будто соткана из искрящихся черным гневом, тоской, обидой, яростью эмоций. Вместо глаз в серых впадинах ее обтянутого болью черепа белела смертельная пелена. Острые клыки, усеявшие неясный овал пасти, издалека выглядели кричащими в агонии младенцами, щенками и гнилыми побегами деревьев. Из тьмы дрожащей глотки вытягивался длинный, покрытый паутиной язык. Увенчанный костяным шипом, он, будто обладая собственным сознанием, извивался змеей, пробуя на вкус окружавшее пространство. Из спины твари вылезали, извиваясь, жгуты серой плоти. «Великая черепаха!» Эйнен, выхватывая шест копье, одновременно с этим осенил себя священным знамением своего народа. «Да простят меня предки, ибо глаза мои увидели суть грехопадения!» «Потомок врага!» — рычала тварь, царапая стальными когтями землю. По ее клыкам текла слюна, на деле же чьи-то слезы. «Как смеешь ты показывать свое лицо в этом месте? Я отгрызу его вместе с твоей же душой!» «То есть вы сейчас ничего не слышали?» Тварь не спешила рваться в атаку. Она обходила их по широкой дуге. Олени, нервничая, поднимались на дыбы. Адепты тут же спрыгнули с седел, а животные, испуганно зафырчав, бросились в кусты. «Слышать и разговаривать с духами способны только обладающие именем», — спокойным ровным тоном ответила Дора. Она выставила перед собой зеленый молот, артефакт императорского уровня, а затем коснулась железного наруча. В ту же секунду ее обуял вихрь силы. На наруче вспыхнула вязь сотни мельчайших, но под завязку запитанных силой волшебных иероглифов. Пластины металла пришли в движение. Роем муравьев они поползли по рукам, затем на плечи, шею, спину и дальше к ногам. Всего за мгновение или даже меньше Дора оказалась облачена в крепкую, но эластичную броню зеленого цвета. Она закрывала каждый дюйм ее тела, оставляя открытыми лишь лицо и белые волосы, которые свободно развивались на ветру. Следом за ними, словно играя в догонялки, струился шелк зеленого плаща. Хаджар видел подобный артефакт лишь однажды у генерала Балиумской армии, Зуба Дракона. Вот только у генерала броня обладала качеством артефакта духовного уровня. Здесь же все это великолепие из неизвестного Хаджару материала зеленого цвета явно находилось на уровне императорского. В общем и целом, если продать амуницию Доры Марнил, можно было легко купить пару королевств или небольшой боевой воздушный корабль. «Вам лучше постоять у меня за спиной». Девушка выглядела так, будто перед ними не стояла неизвестная тварь, не относящаяся к материальному миру и не обладающая силой, сравнимой со средней стадией рыцаря духа. Это всего лишь младший местный дух. Судя по характеру энергии, поднялся из какого-нибудь могильника. «Младший мест, все вопросы потом!» И Дора оттолкнулась от земли. Хаджар видел, как сражаются рыцари духа. Тогда, во время осады Кур-Хадана, он счел их монстрами во плоти. Но чем больше становилась его собственная сила, тем отчетливее он понимал, что они вовсе не жуткие нелюди. Скорее, самые слабые из тех, кто смог продвинуться по пути истинного адепта. С другой стороны, Дора... Вот она из всех ближе всего подошла к званию монстра. Одним толчком от земли она переместилась на десяток метров. Оставляя за собой лишь дымку зеленого света, она нанесла сокрушительный удар по корпусу твари. И только когда та, буквально облепляя всем телом основание молота, с пушечным грохотом отлетела в сторону, только в этот момент, на том месте, где стояла Дора, земля рухнула 15-сантиметровым оврагом. Скорость девушки была такова, что если бы не обостренное восприятие истинного адепта, то ее движения и вовсе были бы не видны взгляду. Тварь, срубив своим телом парочку массивных деревьев, вскочила на лапы. Такой удар мог легко проломить защиту радужной обезьяны Эйнена, но монстр отделался лишь переломом ребер. Правда, уже меньше, чем через удар сердца, с противным хрустом они встали на место. «Убирайся, потомок первого леса!» — шипела тварь. Несмотря на то, что Дора явно излучала недобрые намерения, дух не спешил атаковать. «У меня нет желания пускать тебе кровь. Убирайся и оставь мне потомка врага!» «Что он говорит?» — выкрикнула Дора, перекладывая молот поудобнее и берясь за рукоять обеими руками. Вихри зеленой энергии кружились вокруг нее. Они, обладая давящей силой, буквально приминали землю и крошили мелкие камни. В них явно чувствовалось присутствие духа молота. «Говорит, что своими отростками исследует каждый миллиметр твоего тела». Глаза Доры вспыхнули, и она вновь бросилась в атаку. Эйнен, также следящий за поединком, укоризненно посмотрел на друга. «Ты его даже понимать не можешь», — шепнул Хаджар. «Зато я могу понять, когда ты нагло врешь. Эта тварь способна легко отправить нас к праотцам». «В том, что ты делаешь, нет чести», — отрезал островитянин. Хаджар скривился. Он не мог поспорить в том, что в использовании силы чужих рук, неважно, женских или нет, не присутствовало ни капли чести. Но в то же время... «Это не наш поход», — возразил Хаджар. «Так что нет ничего неправильного в том, что она сама справляется с неприятностями, в которые залезла». На этот раз Эйнен промолчал, но только дурак не понял бы, что он не согласен. Дора, раскрутив молот над головой, с силой опустила его перед собой. От удара в ноги Хаджару ударила легкая вибрация, а вот перед самой девушкой начали расползаться зеленые трещины. Они окружили рычащую тварь, а затем из них вырвались потоки зеленого света. Они оплетали духа тяжелыми канатами. Он ярился, рвал их когтями и раздирал клыками, но на каждую порванную нить из земли вырывались еще две таких же. «Путы леса», — произнесла Дора, а затем она начала собирать силу в таком количестве, что Хаджар начал сомневаться, что даже будь радужная обезьяна его друга вдвое сильнее, выдержала ли она бы подобный удар. Вокруг навершия молота заклубился метровый пожар энергии. Он принимал неясные очертания, как если бы сквозь поток силы пыталось прорваться нечто. Судя по каплям пота, катящимся по вискам Доры, эта техника явно давалась ей тяжело. Но та сила, что от нее исходила, явно находилась за пределами возможностей техники уровня Земли. Высокие небеса и вечерние звезды. Она еще и обладала техникой уровня неба. Да за свиток с хотя бы одной техникой подобного уровня можно было купить 5 императорских артефактов. «Удар ярости леса!» Дора вскинула молот и, оттолкнувшись от земли, взмыла в воздух. Та сокрушительная мощь, которая лавиной обрушилась на кричащего монстра, была настолько ужасающая, что, казалось, оставила раны не только на раскрошившейся земле, но и на самом пространстве. Хаджар мог поклясться, что на краткий миг увидел черные отверстия, дыры в полотне пространства. Причем поток, пытающийся во что-то оформиться зеленой энергии, Дора смогла удерживать лишь краткое мгновение. Сложно было представить, на какие разрушения была способна техника уровня неба, находись она в руках более сильного и умелого адепта. «Посмотри мне в глаза, потомок врага!» И еще больше ужасало то, что, стоя в центре этой лавины силы, тварь лишь слегка пригнулась к земле. Камни вокруг превращались в пыль. Деревья в обхват 10 взрослых мужчин оборачивались трухой, а земля ушла вниз на несколько метров. Но все это никак не сказалось на твари. Кто в здравом уме согласился бы посмотреть в глаза монстру, который был способен устоять перед подобным? Но недаром в течение многих лет Хаджара называли безумным генералом. Без капли страха и тени сомнений Хаджар повернулся к твари. Когда лавина энергии схлынула, та стояла, качаясь. На первый взгляд удар ярости леса не нанес ей ни малейших повреждений. Но с каждым биением сердца Хаджар замечал появляющиеся на плоти духа трещины и царапины. Будто расколотая фарфоровая кукла, он распадался на части. «Ни один дух по своей воле никогда не примет тебя, потомок врага!» — шипело умирающее создание. «Я надеюсь, что твое посмертие будет так же ужасно, как и его, и ты окажешься на собственной горе черепов. Да сожрет тебя без кон...» Договорить оно не успело. С громким треском плоть распалась на мириады осколков, а на продавленную землю рухнуло маленькое блестящее нечто. Оно было очень похоже на миниатюрный кристалл, в десяток раз меньше того, что когда-то давно подарила Хаджару Сера. «Это камень энергии!» Тяжело дышащая Дора мыском бронированного сапога подцепила артефакт и бросила его Хаджару. Тот на лету поймал безделушку. Размером она не превышала рисинку. Эльфийка, приложив два пальца ко рту, залихватски свистнула, и из лесной чащи вновь, как ни в чем не бывало, вышли три роги. «Поехали», — поторопила она. «Это не последний дух, который нам попадется». В момент, когда Хаджар подходил к седлу, он услышал тихий шепот Эйнена. «Просто признай, что пытаешься оправдать нашу собственную слабость». Хаджар на это ничего не ответил.